Морозов, книга 7, глава 1. Тяжелый гроб несли к могиле. Часы пробили полдень. Ворота, ведущие на территорию Михайловского собора, были широко распахнуты. А на улице, за забором, уже собралась целая толпа людей, одетых в черные одежды. На плечах собравшихся были повязаны траурные ленты. Многие держали в руках букеты с четным количеством цветов. Над толпой разносился вой и плач. Пришедших проститься с народным ведьмаком пришло так много, что жандармам даже пришлось перекрывать движение по проспекту, чтобы машины не мешали собравшимся для проводов в последний путь. Двери собора распахнулись. По широким ступеням во двор спустилась траурная процессия. Впереди шагали двое жрецов, один из которых нес портрет парня в черном плаще и с обрезом в руке. Нижний угол фотокарточки пересекала лента. Вторым шел жрец, который размахивал по сторонам кадилом. К процессии присоединился оркестр из десятка музыкантов, и во дворе заиграла траурная мелодия. Следом на крыльцо вышли шесть ведьмаков с черными от горя лицами. Парни и девушки, которые несли на плечах закрытый гроб. Ведьмаки начали осторожно спускаться по ступеням, вынося тело павшего героя. И завидев их, плач на улице усилился. Последними к собравшимся людям вышла семья погибшего. Все они были в черных одеждах, с темно, фиолетовыми лентами на плечах. Рыжая девушка всхлипывала, то и дело утирая глаза платком. Вторая девушка стояла, с прямой спиной, и вуаль полностью скрывала ее лицо. И тут же в толпе заблестели вспышки фотокамер. А десятки крупных блогеров, среди которых были Лули и Лошадчак, начали вести прямые трансляции с похорон великого ведьмака империи. «Вот тебе и дело на 20 минут», – тихо произнес Иван Пожарский, который шел первым. «Тело так и не нашли», – напомнил Шереметьев. «Только лужу крови и косу. Надо быть реалистом, Олег», – хмуро добавила Марья. «Его похитила какая-то огромная кошка, которая легко утащила человека на деревья. Там даже костей не найти. Говорят, младший Воронцов тоже пропал», – сказала Алина и тут же закусила губу. «Да спаситель с ним», – буркнул Иван. «Пропал и ладно, его не жалко, а Морозова любит. Вон какая толпа собралась, и статуя для Аллея уже почти готова. Прощай, семья Морозовых», – с грустью произнес Суворов. Денис остался один. «Что-то он не особо убивается», – заметил Пожарский. «Ай, еще раз ты случайно меня пнешь, и я уроню гроб. Он все равно пустой», – беспечно ответила Марья. «Так что по твоей вине расколется только дорогая домовина, а еще у всех собравшихся будет шок», – добавил Суворов. «Ну, думаю, жрецы быстро найдут этому логическое объяснение», – возразил Олег, «который даст дополнительных очков Синоду». Процессия вышла из ворот и направилась к особняку Морозовых. По традиции, тело погибшего Михаила Морозова должно было упокоиться в семейном склепе семьи, и люди потянулись следом, усыпая дорогу белоснежными цветами. Дорога заняла почти 2 часа. Синод решил получить максимальную выгоду от погребения своего главного представителя среди ведьмаков. Процессия вошла в открытые ворота особняка и остановилась у крыльца дома. Началась торжественная часть, когда люди, которые знали погибшего, выражали соболезнования перед тем, как гроб внесут в фамильный склеп. Первым высказались представители правящей семьи. Молодой парень с зачесанными наверх волосами в темном костюме подошел к небольшой трибуне и откашлялся. «Я знал Михаила лично», – произнес он торжественно и оглядел толпу, оценивая эффект от сказанного. «Я увидел в нем сильного, смелого и искреннего человека. Именно я передал ему разрешение моего отца на принятие бастардов в семью. Я был бы рад встретиться с ним снова и назвать своим другом, но мне не довелось найти время для новой встречи. Многие успели заметить, что сын императора не обладал даром красноречия, которым славилась его семья. Быть может, парень просто не пожелал выучить заготовленный текст или ему хотелось больше 10 раз за свою короткую речь напомнить о том, как много значения он сам имел в жизни Морозова. Затем наступила очередь крупных семей, которые высказывались по старшинству фамилии. И над поместьем раздались усиленные магией голоса, которые на разные лады рассказывали, каким светлым человеком был Михаил Владимирович Морозов, и сколько хороших дел он сделал для империи. Особенно впечатлил всех князь Долгорукий. Он добавил, что империя не забудет своего героя и он лично даст денег на постройку храма, только не уточнил, в каком населенном пункте тот будет возведен, а также когда это произойдет. Затем слово дали членам семьи Морозовых. Князь Денис Владимирович был сосредоточен и холоден. Он сухо отметил, что его брат умер как истинный ведьмак и исполнил свое предназначение. В какой-то момент его голос надломился, но парень смог продолжить и попросил помнить о том, что жизнь коротка и отдавать ее стоит только за то, во что веришь. А после к гробу по очереди вышли ведьмаки, Алина и Олег Шереметьевы, и Иван с Марьей Пожарские. Не скрывая эмоций, они рассказывали про то, каким товарищем им был павший в бою с нечистью Михаил Морозов. А затем ведьмаки собрались в стороне, наблюдая за продолжением траурной церемонии. «Не думал, что Тальяна была такой близкой подругой Миши», – пробормотал Олег, глядя, как лошадчак выходит к гробу. Девушка прокашлялась и начала красивую речь о том, как давно она знает Михаила, и как ей даже однажды посчастливилось пообщаться с парнем в дружеской обстановке, о том, как они сидели на крыше городского дома и вели простую беседу о жизни, без камер и диктофонов. «Какая пошлость», не удержавшись, пробормотала Алина, с отвращением глядя на стоявшую рядом с гробом блогершу. «Не удивлюсь, если Тальяна скоро выпустит блог, что она носит под сердцем сына самого темного ведьмака». «Она может», — согласился Олег. Следом к гробу вышел худой темноволосый парень с дредами, косичками и татуировками на лице. «А этот-то как мог быть другом Миши?» — ахнула Марья. «Он же из сибирского княжества и половину жизни провел в Москве. Сейчас узнаем», — невесело усмехнулся Иван, глядя на парня. «Это был княжич Дубинин, музыкант, который родился и вырос в Сибири, а затем перебрался в московское княжество. У парня абсолютно не было слуха и голоса, но все это с лихвой компенсировалось талантом продажника и умением втюхать детям рекламу, завернутую в обертку песни или клипа. А еще парень умел попадать в скандальные истории и извлекать из этого максимальную выгоду. Обвинение в торговле запрещенными препаратами, титул женщины года по версии журнала «Вестник империи» и еще десяток поводов, благодаря которым парень почти бесплатно попадал в упоминания крупным новостным группам, которые охотно читала внушаемая молодежь. Дубинин вышел к гробу и начал говорить. Оказалось, что он познакомился с Морозовым в Муроме, когда приезжал для записи нового альбома. Михаил был настолько харизматичным и интересным человеком, что вдохновил Дубинина сразу на несколько новых композиций. Причем парень упомянул, где его сомнительные шедевры можно прослушать и купить. «Да, дела», — вздохнула Марья, когда Дубинин прорекламировал свой новый концерт и ушел от гроба. А для последнего слова вышел Луль. Он слегка покачивался, словно был не совсем трезв. «Тут никто не знал Михаила», — сказал он и с неожиданной злобой посмотрел вслед Дубинину. «Я общался вживую с ним лишь однажды, но мне хватило этого, чтобы понять, он был настоящим. Империя не заслуживала такого героя. И вы все». Распорядитель подошел к трибуне и что-то негромко сказал Лулю. Тот отмахнулся от мужчины и закончил речь. «Ненавижу льстецов. Не думала, что у Миши так много друзей». Алина прижалась к брату и всхлипнула. После Луля слово взял мастер Никон. В отличие от блогеров, жрец казался подавленным. «Михаил был хорошим парнем. Мне повезло его знать». Он замолчал, а потом принялся говорить словно по написанному. А дальше к гробу потянулись все желающие. «Не могу поверить, что его больше нет», — жалобно всхлипнула Марья и утерла выступившую в уголке глаза слезу. Иван обнял ее за плечи, и девушка уткнулись в его грудь, дав волю эмоциям. «Прощай, брат», — прошептал парень. «Теперь ты в лучшем из миров. Этот мир и правда лучший», — послышался со стороны склепа звонкий голос, который заставил всех обернуться. «Я вынырнул из портала в том же месте, где переместился с Баюном башню Лигбы. Огромный дуб шелестел ветвями, а лужа крови уже впиталась в землю. Косы на траве боя не было. Значит, место схватки с Воронцовым нашли мои товарищи. И скорее всего, меня уже объявили мертвым, посчитав, что огромный зверь сожрал темного ведьмака. Может быть, успею посмотреть на свои похороны», — пробормотал я, пошарил по карманам, выудил клубок, бросил его на траву и попросил: «Выведи меня к деревне». Клубок дернулся, а затем покатился. Я же, держа в пальцах край нити, направился следом. В лукоморье сложно было определить, какое сейчас время суток. Густые кроны высоких деревьев практически не пропускали свет, и на тропах всегда царил полумрак. Несколько раз мне мерещились тени рядом с дорожкой, но они отступали, когда я оборачивался. Когда я выбрался к деревне, солнце было в зените. Правда, какой был день, я не знал. Насколько время тут расходилось с тем, которое я провел в другом мире, мне было неясно. Деревня словно опустела, а флаг над домом старосты был приспущен, как будто в княжестве объявили траур. Улицы были пусты. ни людей, ни животных. Я дошел до дома старосты, в надежде, что ведьмаки не отбуксировали мой мотоцикл в Снежинск. Постучал в ворота, и за створками гулко залаяли собаки. Несколько томительных минут ничего не происходило, и когда я занес было ладонь, чтобы постучать еще раз, за воротами послышались тяжелые шаги. Лязгнул засов, и двери распахнулись. На входе показался мужик, который держал в руке три цепи. Те крепились к ошейникам, в которых бесновались от злости большие, лохматые собаки. Из-за спины старосты выглядывал мальчонка лет 12. «Чего тебе?» – грубо рявкнул мужик. «Водички бы попить», – хрипло произнес я, и облизнул пересохшие губы, и желательно бессонного зелья. «Ты еще кто?» «Слишком много вопросов, дядя», – ответил я и скинул с головы капюшон. «А то смотри, как бы я задавать не начал, их у меня вдоволь накопилось, пока я по лукоморью гулял. Например, почему вместо сына ты пацана приблудного в провожатые отдал?» При виде моего лица, староста побелел и испуганно охнул, отшатнулся, осенив себя знаком спасителя. Упырь из лесу выбрался, ахнул он, пятясь от меня. «Акстись, дядя», усмехнулся я, «где это видано, чтобы упыри днем ходили?» Староста приглушенно пискнул, и схватился было за поданное парнишкой ружье, но я оказался быстрее. Теневая плеть вырвала ружье из рук мужика, я быстро переломил его, проверяя, заряжены ли патроны, довольно кивнул, и активировал плетение воя банши. Поднял ружье и бахнул в воздух, и староста рухнул на колени. Псы сорвались и с рычанием бросились ко мне, но для них у меня уже был заготовлен ментальный крик. Плетение в один миг превратило злых собак в трусливых песиков, которые поджали хвосты и, скуля от страха, бросились на утек. Староста стоял на коленях и мотал головой, пытаясь прийти в себя. Ментальный крик достиг его сознания, и мужик бросился в сторону, но на его пути возник дубовый столб, который быстро пресек желание бегать по двору и размахивать руками, точно безмозглая курица. Я же шагнул во двор, схватил мужика за ворот рубахи и рывком поднял на ноги. Я повторю вопрос, кого ты отправил с нами в лукоморье? Пацан приехал, с трудом ворочая языком, произнес староста. У него с собой были документы от синода. Сказал, чтобы я придумал любую ерунду и наплел ее вам, только бы он с отрядом в лукоморье ушел. Не виноват я, княжич, не казни. Я брезгливо оттолкнул скулящего старосту. Эх, шлепнуть бы тебя, да руки марать неохота. Пощади, сколько дней прошло с моей пропажи. Так, 3 дня уже как минуло, удивленно ответил мужик. Мотоцикл мой в гостевом доме, староста закивал. Веди, скомандовал я и ткнул ружьем в сторону ворот. Мужчина послушно пошел вперед, я же вскинул на плечо ружье и направился следом. К моему великому удивлению, стрельба не вызвала переполоха на улицах деревни, словно бы это было здесь делом привычным. Поэтому на улицах по-прежнему не было ни души. Староста довел меня до гостевого дома, отпер ворота и распахнул их. Во дворе и правда стоял мой мотоцикл. Я сел в седло, ласково провел ладонью по баку, обернулся к провожатому и поинтересовался. Бензин не слили? Староста поморщился, словно бы эти слова доставляли ему настоящую боль. Хотели, да ведьмаки предупредили, что вернутся за ним. И если бензина не будет, то нас запрягут, чтобы мы тащили и мотоцикл, и седоков до самого Снежинска. Я кивнул, это правильно. Так вот, я от себя добавлю, если до Снежинска мне бензина не хватит, я вернусь и... Я не договорил, но сделал очень страшное лицо, и староста затрясся как осиновый лист. Так это, барин, заикаясь, пробормотал он и бросился к сараю. Оно завсегда подлить можно на всякий случай. Дрожащими руками он отпер замок, отворил дверь и исчез в темном сарае. Я же на всякий случай навел на дверной проем ружье и активировал броню. Мало ли что там у этого дядьки на уме, но мужик выскочил из сарая через несколько минут. В руках он нес большую канистру, в которой что-то плескалось. Мы залили полный бак, а затем я приказал старости отпереть ворота, помалкивая о том, что я вернулся, иначе не сносить тебе головы. Век за вас спасителю буду молиться. Мужчина рухнул на колени и, ударившись лицом о землю, я завел двигатель и, скупо попрощавшись, выехал со двора, держа курс на выезд из негостеприимной деревни. В лесу пришлось достать из кармана волшебный клубок, который дала мне Егиня, бросить его на дорогу и вежливо попросить: «Проведи меня до избы Еги». Клубок дернулся и покатился, я же, обернув нить вокруг запястья, поехал следом. Через 10 минут круглый проводник свернул на едва заметную тропинку, которую я бы сам нипочем не нашел, и довел меня прямо по ней к дому, где еще недавно я договаривался о том, как решить вопрос с Баюном. Я припарковался у дома и заглушил двигатель. Осмотревшись, заметил, как под ближайшим кустиком сидит уже знакомый мне зайчик. «Ну привет», — сказал я ему, чтобы как-то разбавить возникшую на поляне тишину. Тяжело поднялся по заскрипевшим под тяжелой поступью доскам крыльца и трижды стукнул, приговаривая: «Откройте дверь, позвольте мне войти». На окне дрогнула шторка, словно бы кто-то выглянул и посмотрел, кого темный принес, а затем дверь открылась. «Рада, что ты вернулся живым, добрый молодец», — мягко произнесла стоявшая на пороге Егиня. «Иногда я сильно сомневаюсь, что я добрый», — ответил я и протянул ей клубок. «Спасибо за дар, красна девица». Девушка улыбнулась, забрав свою вещицу. «За комплимент спасибо, темный. А то, что ты сомневаешься, это нормально. Я давно в этом мире живу, многих богатырей повидала». «Ну про богатыря это ты загнула», — возразил я. «В гости-то впустишь, разговор есть». Девушка отбросила за спину длинные волосы, посторонилась, впуская меня в дом. «Прошу, добрый молодец, накормлю, напою и спать уложу. А можно обойтись сокращенной версией?» Я покосился на девушку, лицо которой вдруг заострилось, словно костям черепа было тесно под кожей. «Так уж и быть, Миша, предложу тебе лишь чай». Котелок как раз вскипел. Я прошел в дом, сел за стол. На соседнем стуле лежал пушистый кот. Он открыл огненный глаз, посмотрел на меня и презрительно фыркнул. «Можно его погладить?» — спросил я. «Конечно, но только один раз», — хозяйка дома пожала плечами. «Руку откусить может, а может и тебя от руки откусит. Зависит от настроения». Егиня зачерпнула отвар металлической кружкой из исходящего паром котелка и поставила ее передо мной. «Пей, придаст сил». Я благодарно кивнул, взял в руки кружку и сделал глоток. Довольно цокнул языком и прикрыл глаза. «Отличный отвар, не хуже знаменитого отвара семьи Морозовых», — с хитрой улыбкой уточнила Егиня. «Не хуже», — согласился я и сделал еще один глоток. Девушка сгребла в охапку кота, который недовольно заворчал, и прижала к груди. «Как моя сестрица?» — глухо спросила Егиня. «Она нашла себе дом. Ты проводил ее как надо?» «Конечно, сделал все как обещал. Баюн приняла свою судьбу и не держит ни тебя обид». Неожиданно кот оттолкнулся от своей хозяйки и оказался на столе. Ножки скрипнули, словно в животине было не меньше центнера. Кот подошел ко мне, заглянул прямо в глаза и потом вздохнул и зажмурился. «Почеши за ухом», — приказала девушка. «Заслужил». Я решил не спорить и погладил кота по голове. Тот тряхнул мордой, когда решил, что с меня хватит, и спрыгнул на пол. Доски прогнулись под аккуратными лапками. Дверь отворилась сама, выпуская питомца. «Странный у тебя кот. Он у меня или я у него, или мы друг у друга», — пространно заметила Егиня и села напротив, поставила локти на стол и уперлась острым подбородком в скрещенные пальцы. «Так о чем хотел проговорить, добрый молодец?» Я немного помолчал, подбирая слова, а затем спросил: «Как сделать так, чтобы человек смог жить с сиреной?» Егиня хитро прищурилась. «Человек или темный ведьмак? Я, так же, как и столетия назад, пожертвовать тем, кто любит тебя, и кого любишь ты». Я нахмурился. «Пожертвовать? Принести в жертву на алтарном камне, или...» «Или», — ответила хозяйка дома и откинулась на спинку стула. «Ты сам все поймешь, когда, скоро», — произнесла девушка, и ее лицо перестало казаться человеческим. «Всему свое время, темный, всему свое время». Глава 2. Чудесное воскрешение. Я погостил у Егинии еще немного, и когда чайник с отваром опустел, засобирался в дорогу. «Прости, красна девица, но путь до Снежинска еще долгий». Хозяйка дома улыбнулась и хитро уточнила: «Как отвар, понравился ли?» «Прекрасная вещь», — ответил я и встал из-за стола. «Очень бодрит. Отвар и правда творил чудеса. После нескольких кружек я словно бы не бродил полдня по лесу и чувствовал себя бодрым и готовым к дальнейшему походу в город. А то остался бы. Я бы баньку истопила», — произнесла Егиня, но я покачал головой. «Увы, спасибо за хлеб, соль и добрый совет, но в городе меня еще ждет много дел». Хозяйка дома тяжело вздохнула. «Ну смотри, добрый молодец. Пока, Егиня», — попрощался я. «Авось свидимся». «Обязательно свидимся», — ответила девушка и проводила меня до порога. Я вышел из дома, прошел к мотоциклу и сел в седло. Обернулся, помахал рукой стоявшей на крыльце Егине, а затем завел двигатель и выехал с поляны. Обратная дорога пролегала мимо заправки,

кто наблюдал за твоим исчезновением. Я нахмурился. Ясно. И все это будешь контролировать ты? Не водяного, до ее уровня я не доросла. Усмехнулась девушка и протянула мне свой телефон. На экране виднелись сообщения от Лилии. Можно посмотреть? Неуверенно уточнил я. Конечно, отмахнулась Маришка и направилась в гостиную, чтобы выбрать себе одежду из той, что сама же ранее вынула из шкафа, когда его освобождала. Я принялся читать письма от секретарши, открыл список и ощутил себя мерзавцем, потому как пролистал сообщения до тех, которые были отправлены во время моего переезда. Лилия общалась сухо, давала инструкции по организации съемок, рекомендовала следить за лошадчак, потом уточняла, есть ли у меня одежда и просила контролировать, чтобы я был сыт. От этого сообщения мне не удалось удержаться от усмешки. «Будто я маленький», — с улыбкой произнес я. Далее шел целый ряд сообщений, которые Лилия стирала до того, как собеседница их прочла. Об этом свидетельствовали осторожные уточнения Маришки, на которые Водянова ответила просто. Написала лишнее, не бери в голову. Мне было сложно представить, в каком состоянии была Лилия, если ответила так. Она всегда сохраняла лицо и казалась уверенной. Затем шли обычные указания по работе. Но в день моего исчезновения была только одна запись. «Вернись домой, не оставайся там одна». Сегодня секретарша напомнила о встрече с Никоном, с которым она уже договорилась. Затем была ссылка на документ, который составила Водянова. Потом расписание встреч, которые я должен был одобрить. «Убедился?» – спросила вошедшая девушка. Она облачилась в спортивный костюм, который все равно подчеркивал ее женственность. «Лилия Владимировна незаменима», – продолжила она. «И я рада, что мне не приходится справляться со всем самой. И со мной тоже?» – зачем-то спросил я и тут же пожалел об этом. «Если ты хочешь знать, ревную ли я», – начала девушка. «Прости, что затеял этот разговор. Я не должна испытывать этого чувства», – продолжила компаньонка. «Но иногда мне хотелось бы оказаться в мире, где делиться тобой было не нужно. Но, знаю, что близость у тебя только со мной». Маришка улыбнулась мне и склонила голову к плечу, рассматривая меня еще сонного. «Но я не останусь для тебя единственной. Хотя и твоя избранница тоже будет вынуждена терпеть мое присутствие в вашей жизни. И кому из нас повезет больше?» «Звучит не очень. Быть ведьмаком непросто», — лукаво уточнила Маришка и забрала из моей ладони телефон. «Принимай душ, завтракай и жди указания от Никона. Он хочет организовать выступление перед публикой. На Русальей неделе, скорее всего», — она пожала плечами. «Хорошо, что ты вернулся вовремя. Нам сдали часть билетов, банк хотел отозвать отправленные средства. Даже так, недовольно протянул я. Уже к утру все билеты забронировали, хотя цену на них мы увеличили вдвое. А банк, успели отписаться, что никаких претензий не имеют и спонсорство мероприятия в силе». «Понятно». Девушка взяла сумочку и направилась к выходу. «Ты пойдешь босой?» – бросил я вслед компаньонке. Она спохватилась и вернулась в гостиную, чтобы вынуть из коробки кроссовки. «Хорошо выглядишь», – быстро вставил я. «Спасибо», – она блеснула глазами и ушла из квартиры. Оставшись один, я поднялся с кровати и пошел в ванную. Привел себя в порядок и прямо как был, без одежды, направился в гостиную. «Доброе утро, Михаил Владимирович», – произнес женский голос, и я вздрогнул. У кухонного полуострова стояла лошадчак собственной персоной. Она была облачена в костюм для йоги, а в руках держала картонный поднос с двумя высокими стаканами с пластиковыми крышками и бумажный пакет, внутри которого, судя по надписи на боковине, была выпечка. «Что ты тут делаешь?» – строго спросил я. «Какой грозный ведьмак», – произнесла девушка и многозначительно осмотрела меня с ног до головы. Я неспешно прошел к дивану и выбрал себе одежду. Также не торопясь облачился в толстовку и трикотажные штаны, а потом подошел к гостье и бесцеремонно забрал стакан с кофе и сделал большой глоток. Уточнил, как ты сюда попала, и советую не врать. Девушка открыла было рот, но я предупреждающе поднял указательный палец и предупредил. Советую не врать, у меня есть пропуск на крышу. Пожав плечами, спокойно ответила гостья. Странным образом лифт открылся на твоем этаже. Я решила, что это судьба. Вранье, отмахнулся я. Скажи, а ты не беспокоишься, что встретишь тут мою компаньонку? Мне незачем о ней переживать, беспечно заявила Тальяна. Дорогая, громко позвал я, но девица лишь фыркнула. Я видела, как она выходила из фойе. Мне удалось сделать удивленное лицо, бросить взгляд через плечо блогерши.